прикрикнул на него старый Энрико. «Я надеюсь еще долго прожить, но до самой своей смерти не стану больше слушать твои секреты». Однако Ипын, несмотря на смиренный тон, держался весьма уверенно. «У вас был очень замечательный брат», — сказал он. «И этот ваш очень замечательный брат, сеньор Альфаро Солано, однажды умер от удара ножом в спину. Очень хорошо. Интересный секрет, а?» Но Энрико, весь дрожа, уже вскочил на ноги и срывающимся от нетерпения голосом закричал. «Что ты об этом знаешь?» «Сколько дадите?» — спросил Ипын. «Все, что у меня есть!» — крикнул Энрико и, повернувшись к Алессандро, добавил. «Ты договорись с ним, сынок. Хорошо, заплати ему, если он может подтвердить свои слова свидетельством очевидца». «Будьте покойны», — сказал с достоинством Ипын. «Свидетель есть. Он своими глазами все видел. Он видел, кто воткнул в темноте нож в спину сеньора Альфаро. Его зовут...» «Ну, ну!» — задыхаясь, произнес Энрико. $1000 за его имя», — сказал Ипын, прикидывая, в какой валюте потребовать эту сумму. $1000 золотом», — наконец проговорил он. Энрико забыл, что все денежные переговоры он получил вести старшему сыну. «Где твой свидетель?» — завопил он. Ипын тихонько кликнул кого-то, и из кустов, что росли у подножия веранды, вылез старый пьяница. Он, как настоящий призрак, медленно приблизился к лестнице и, пошатываясь, стал подниматься по ступенькам. В это самое время на краю города 20 всадников, среди которых находились и жандармы Рафаэль, Игнасио, Аугустино и Винсенте, охраняли караван из 20 с лишним мулов, ожидая приказа шефа выступить в кордильеры для никому неведомой таинственной экспедиции. Они знали только то, что на спине у самого большого мула, которого держали в стороне от остальных животных, нагружено 250 фунтов динамита. Еще они знали, что задержка происходит из-за сеньора Торреса, ускакавшего куда-то по берегу залива с этим страшным убийцей из племени Кару, Хосе Манчено, который только по милости Божией и их шефа вот уже столько лет ускользает от виселицы, хотя веревка давно по нем плачет. Торрес, между тем, стоял в ожидании на берегу, держа под усцы лошадь Хосе Манчено и еще одну запасную, в то время как сам Хосе поднимался по извилистой дороге, которая вела к вершине холма, где стояла Асьенда Солано. Торрес и не подозревал, что всего в каких-нибудь 20 футах от него, в зарослях, подступавших к самому берегу, мирно спал вдрызг пьяный старик, а возле него бодрствовал совсем не сонный и совсем трезвый китаец, в поясе которого была спрятана недавно полученная им $1000. Ипын едва успел оттащить пиона с дороги и укрыться, когда Торрес показался на песчаном берегу и остановился чуть ли не рядом с ним. А наверху, в Асьенде, все члены семейства Солано отправлялись уже ко сну. Леонсия только начала было расчесывать волосы, но, услышав шуршание камешков по стеклу, подошла к окну. Предупредив ее шепотом, чтобы она не поднимала шума и никого не звала, Хосе Манчено протянул девушке измятую бумажку, записку Торреса, и с таинственным видом сказал: «Это вам от чудака-китайца, который ждет вас тут внизу за кустами». И Леонсия прочла ниже следующее, написанное на ужасном испанском языке. «В первый раз я сказал вам секрет про Генри Моргана. На этот раз у меня есть секрет про Фрэнсиса. Выйдите ко мне для разговора». Сердце Леонсии забилось, когда она прочитала имя Фрэнсиса, и, накинув на себя мантилью, она последовала за Кару, ни минуты не сомневаясь, что ее ждет Ипын. Ипын, сидевший на берегу и наблюдавший за Торресом, тоже ни минуты не сомневался относительно того, что происходит, когда убийца Хосе Манчено появился на дороге, неся на плече точно мешок муки сеньориту Солано, которую он предварительно связал и заткнул ей кляпом рот.